Четвертая политическая мысль XX века. Рассматриваемый период включает политические учения, которые появились на рубеже XIX и XX веков. Современную западную политологию невозможно представить без того вклада, который внесли в ее становление немецкий социолог Макс Вебер и итальянский социолог Вильфредо Парето, 1848-1923 годы жизни. Их значение определяется тем, что они выявили многие тенденции, оказавшие влияние на последующее мировое развитие,